Долго ли осталось жить этому новому? Теперь уже не особенно. Но это ничего не меняет. Он проживет оставшиеся несколько часов с большей полнотой, чем прежний свои 35 лет. Мне было жарко, когда я добрался наконец до дома Уве Чикерюда. Я вышел на опушку леса и сел на пень, откуда было хорошо видно дорогу, таунхаусы и многоэтажки. И отметил, что вид, открывающийся жителям восточных окраин, не очень отличается от того, что видят живущие на западном краю города. Нам всем видны высотки норвежской почты и отеля Плаза. Город отсюда выглядит не хуже и не лучше. Единственная разница, что отсюда видна западная окраина. В этой связи вспомнилось, что когда Гюстав Эйфель построил свою знаменитую башню ко Всемирной выставке в Париже в 1889 году, то его критики говорили, что лучший вид на Париж открывается с башни, потому что ее оттуда не видно. Прямая аналогия с классом графом. Мир для него, видимо, чуть менее ужасное место, потому что он не видит в нем себя чужими глазами. Моими, например. А я видел его. И ненавидел. Так всепоглощающе и люто, что самому было страшно. Но в ненависти моей не было ничего темного и мутного. Напротив, это была ясная, честная, почти невинная ненависть. Так, думаю, участник крестового похода мог ненавидеть еретиков. И поэтому я мог осудить графа на смерть с той же продуманной и наивной ненавистью, с какой истовый американский христианин отправляет на плаху ближнего, осужденного за убийство. И эта ненависть словно все расставила по местам. Например, я понял, то, что я испытывал к отцу, ненавистью не было. Злость? Да. Презрение? Пожалуй. Сострадание? Определенно. А почему? Причин, конечно, множество. Но теперь я видел главную. Мое бешенство порождалось тем, что я чувствовал, что и сам в душе такой же. Нищий, склонный к алкоголизму и домашнему насилию, убежденный, что Восток есть Восток и никогда не станет Западом. И вот теперь, получается, я реализовался, стал им целиком и полностью. Смех пузырился во мне, я даже не пытался его унять. Пока между деревьями не услышал гул мотора, пока птица не взлетела с ветки надо мной, и я не увидел на дороге приближающуюся машину. Серебристый Lexus GS430. Он приехал раньше, чем я рассчитывал. Я вскочил и пошел вниз, к дому Уве Чикерюда. Стоя на крыльце и вставляя ключ в замок, я взглянул на собственные руки. Дрожь была почти незаметной, но я ее видел. Инстинкт. Первобытный страх. Такие звери, как класс граф, вселяют ужас в других животных. И я попал в скважину с первой попытки. Повернул ключ, открыл дверь и вошел внутрь. По-прежнему никакого запаха. Сел на кровать и подвинулся назад, пока не оказался спиной к изголовью и окну. Проследил, чтобы одеяло полностью скрывало Уве, лежащего рядом со мной. Я ждал. Секунды стрекотали, улетая прочь. Так же точно и сердце. Два удара в секунду. Класс граф был, естественно, осторожен. Хотел удостовериться, что я один. И даже если я один, он знает теперь, что я не так безвреден, как ему сперва казалось. Во-первых, со мной наверняка как-то связана пропажа его пса. Во-вторых, он наверняка побывал там, в доме, видел ее труп и знает теперь, что я способен убить и человека. Я не слышал, чтобы кто-то подходил к дверям. Не слышал его шагов. Увидел только, как он внезапно стал передо мной. Голос его был ласковым, а улыбка почти виноватой. «Прости, что я снова врываюсь без приглашения, Роджер». Класс граф был одет во все черное. Черные свободные брюки, черные ботинки, черный свитер с высоким воротом, черные перчатки. На голове черная вязаная шапка. Черным не был только серебристый глок. «Все нормально», — сказал я. «Теперь как раз время для посетителей».